эпидемии гриппа в отсутствии света. Полученные экспериментальные доказательства зависимости иммунной системы от уровня освещенности дают основания предполагать, что этот фактор влияет на сезонное обострение хронических заболеваний и характер распространения эпидемии гриппа. Эти данные позволили сформулировать научные принципы профилактики и фототерапии иммунодефицитных состояний, с одной стороны, и предупредить о более осторожном использовании лазеров при лечении рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний, с другой стороны. В пользу антидепрессионного действия света свидетельствует многолетний опыт лазерной терапии, особенно при использовании фотоматриц большого размера, когда наряду с основным терапевтическим эффектом часто наблюдается общее улучшение самочувствия, нормализация сна, хорошее настроение. Это, по-видимому, связано с опосредованным влиянием света на биохимию мозга через усиление микрокровообращения и выработки ответственных за депрессию ряда биологически активных веществ, в первую очередь серотонина. Сформированы требования и оптимальные параметры фотоматриц для профилактики и лечения так называемых синдромов хронической усталости и зимней депрессии северных народов.